Третий этаж, без лифта. Новая стальная дверь. А на старой была прорезь с надписью «Почта». Какое доверие миру. Теперь в части броня. Глухая защита, заборы, охрана, сигнализация, меры безопасности, средства от воров, от комаров, от пота, от детей, от стресса, от боли. Смешно говорят в народе. «У вас есть что-нибудь от головы? Дайте мне, наконец, что-нибудь от головы, а заодно от сердца». Стучит, зараза, все-таки стучит. Дверь мне открыла надежная женщина неопределенных лет. Мне нравятся эти приятные квадратные женщины с обветренными лицами, которые идут рано утром за лопатами, швабрами, метлами, ведрами. Зимой они носят куртки с капюшонами из искусственного меха, летом достают линялые тишотки с экзотическими рисунками. Их редко увидишь в поликлиниках, они сразу попадают в больницы, выработавшись до предела. «Лев Осич, к вам!» — крикнула труженица, удаляясь. Коваленский вышел в прихожую и призывно махнул мне рукой. «Пошли в гостиную, я там бумаги разбираю». Причудливо он вырядился. Белая рубашка, строгие брюки, а поверх бордовый велюровый халат. В этом было что-то литературное. Квартира заметно обветшала и съежилась, да еще бьющее в окна без штор солнце высветило трещины и пятна сырости на потолке, царапины на мебели, дырявую обивку дивана. Круглый стол красного дерева был завален бумагами. Гостиная Коваленских казалась мне когда-то огромной, богатой. Я воображала, как в ней сидели неведомые князья на музыкальных вечерах. Ха! Князья могли тут оказаться, разве что навещая своих старых учителей сольфеджио. Но две картины настоящие. Один Шишкин, один Айвазовский. Коли художник живет долго и работает много, косоруким, которые сами рисовать не умеют, перепадает. Лес и море. Сейчас их рисуют только тронутые дилетанты из бывших кружков живописи при Доме культуры. Смелые художники писали Бога, скромные места его отдыха. Говорят, Айвазовский был пренеприятный тип, сварливый старец, ничего не читал, величался, всем раздавал советы. Но на его морях это никак не отразилось. «Шторы, скатерти, белье, все в стирке», — сообщил Коваленский. «Тамара Петровна тут бьется вторую неделю. Садись, что озираешься. Это, между прочим, твоя квартира. Смотри, что нашел. Свой реферат за третий курс по отмене крепостного права. Думаешь, выбрасывать?» «Не дрогнувшей рукой», — отвечала я. «Согласен. Да положи ты сумочку куда-нибудь, вцепилась. Что там у тебя, диктофон? Можешь не стараться, я у специалистов на прослушке. Ты хоть знаешь, кто я такой? Сиди ровно. Сегодня подписан официальный приказ. Я советник губернатора». «Как дошла ты до жизни такой?» Я не удержалась от улыбки. С такой комической важностью Коваленский сообщил мне то, что я знала уже третий день. «Дошла извилистым путем. У меня сложный сплав выгоды и убеждений. Да, и выгоды, и убеждений. Нельзя оставлять общество без идеологии, вот что я тебе скажу». «Какая там идеология? Дожрем остатки России и начнем вырождаться как следует, слава тебе, Господи». Коваленский посмотрел на меня остро, с любопытством. «Сказано лихо, но ценности не имеет. Вот потому либералов и не приспособить к государственной работе. Нет креатива. То, что ты сказала, всем известно. Это известно и бизнесу, и губернаторам, и верхушкам всех партий, и Кремлю, разумеется. Запас прочности лет на 5-7. Потом, Сашенька, обвал. Большой системный обвал. Придет настоящая расплата за развал Союза. Все болячки, демографические, сырьевые, национальные, жилищно-коммунальные, все дадут метастазы. Поэтому сейчас приличные средства отпущены на развитие сил стяжения. Прежде всего, на местный патриотизм федерального подчинения. Наш губер и так патриот под завязку. Публичный дом хотел построить, первый в России. Каждый месяц новый памятник открывает. Чувства мало, нужен разум. Ты будешь изображать разум нашего губернатора? Ой, Лёва, ты надорвешься. «Ты ничего не понимаешь», — сердито заявил Коваленский. «Я с ним плотно работаю. Он парень с тараканами, как все они, но вменяемый. Кстати, могу тебе найти хорошую должность. Хочешь на руководящую работу? Заместителем в правительственный вестник, а? Или в комитет по печати? Ты бы сам укрепился, а потом должности раздавал. У нас в провинции аппетит нервический. Съедят целым куском и не моргнут». «За твоими речами За всем твоим красиво обустроенным фасадом чувствуются гранитные валуны убеждений. Может, выпьем коньячку, и ты мне о них расскажешь? Пить не буду. Мне завтра вставать в 7 утра. А поговорить могу. Мы раньше подолгу разговаривали, если помнишь. Убеждений твердых, как ты говоришь, гранитных, у меня нет. Да и у тебя их нет, не ври. Но сознание работает, перемалывает информацию, так что мешочки с мукой для собственного потребления я скопила. Это, Лёва, все доморощенное, ручное, единоличное. Кустарный промысел, не суди строго, куда мне до вашей фабрики?